Глава 11. «Какая палата нам нужна?» Билли вытянула шею, но в длиннющем больничном коридоре все двери выглядели одинаково. «Палата 320 в самом конце», — подсказала Дина, одной рукой указав на противоположный конец коридора. В другой она зажимала букетик цветов. Конни поспешила за подругами. Ее сердце тревожно колотилось, и она сомневалась, хорошая ли это была идея — сопровождать Билли и Дину. Чем ближе они подходили к палате Анны, тем сильнее ей хотелось развернуться и убежать. По дороге в больницу Конни не представилось случая рассказать Билли и Дине о Марке Марсианине. И только в лифте она в двух словах описала им всю драму. Дина поначалу не поверила, а Билли только усмехнулась и произнесла: «Правда? Круто!» Конни не верила, что Анна отнесется к этому с таким же спокойствием. Но вдруг Филипп уже поговорил с Марком, и тот рассказал Анне. «Было бы здорово», — подумала она. Когда Билли постучала и осторожно открыла дверь, Конни пригнула голову, ожидая, что Анна швырнет в нее подушкой. Но в палате царил мир и покой. Первой Конни бросилась в глаза розовая забинтованная шина с задорно шевелящимися пальцами ног. Затем нависший над койкой огромный воздушный шар в форме розового сердечка. На нем белым шрифтом, наряду с бесчисленными сердечками и звездочками, было написано: «Для Ханна Монтана от Марсианина». Конни чуть язык не проглотила. «О, Господи, неужели Марк тут побывал?» От растерянности она закашлялась, и Билли заботливо похлопала ее по спине. «Да заходите вы уже, наконец!» — хихикая пригласила Анна. Она лежала на больничной койке возле окна. Ее забинтованная до колена нога была слегка приподнята на подушке, а на лице играли солнечные лучи. «Я уж думала, вы никогда не придете. Конни тем временем вернула себе способность нормально дышать и в изумлении остановилась. Где летящие в них подушки? А истерики или упреки? Она усмехнулась и подумала, что, скорее всего, Анне давали успокоительные препараты. Дина протянула подруге цветы и маленькую книжку-мангу. Билли принесла шоколад. Конни извлекла из джинсов книгу в мягкой обложке и положила ее на тумбочку Анны. «Отлично выглядишь», — заметила Дина. «Уж точно лучше, чем позавчера», — ухмыльнулась Билли. И правда, в пижаме в цветочек Анна выглядела бодро и свежо. Помимо шины на ноге, на ее лбу красовалась широкая лента пластыря. Конни с облегчением вздохнула. Она боялась, что Анна подключена к каким-нибудь аппаратам или трубкам. Как же замечательно видеть ее в таком состоянии, будто ничего не произошло. «Привет», — сказала она и осторожно обняла подругу. В глазах Анны появился подозрительный блеск. «Ты все еще на меня злишься?» — тихо спросила она. «Я?» — прошептала в ответ Конни. «Ни капельки, но я думала, что ты...» Она посмотрела на Анну, та хитро улыбнулась, и они одновременно расхохотались. Билли и Дина переглянулись, и Билли повертела пальцем у виска. «Сотрясение мозга», — сухо заметила она. «Иногда у человека заходят шарики за ролики». Когда Конни и Анна успокоились, подруги уселись все вместе на койке. Она была узкой, но уютной. Настолько, насколько может быть уютной больничная койка. Две другие койки в палате пустовали, их застелили свежим бельем. «Остальных сегодня отпустили домой», — вздохнула Анна. «Им повезло». «А когда тебя выпишут?» — спросила Дина, и Анна пожала плечами. «Не знаю. Если все будет хорошо, на следующей неделе. Нужно еще разок сделать рентген и проверить лодыжку. К счастью, там только перелом, но пока отек не спадет, шину придется оставить. Только когда сойдет отек и все заживет, мне наложат гипс. Естественно, розовый», — с ухмылкой добавила она. «Круто, правда? Можно прямо сейчас подписать мою шину и нарисовать на ней что-нибудь». «А как твоя голова? Сильно болит?» — поинтересовалась Конни. «Нет, не очень», — ответила Анна. «Но мне пока нельзя трясти головой или резко ее поворачивать». «Главное, чтобы ты пришла в форму к школьной вечеринке», — напомнила Билли. «Не волнуйся, такое я не пропущу», — рассмеялась Анна. «Если понадобится, меня туда отнесут на руках». «От кого они?» — Осведомилась Дина, любуясь пестрыми букетами цветов на подоконнике. «Один от родителей, второй от велосипедистов, а третий...» Анна захихикала. «Угадайте с трех раз». «Что?» — вскричала Билли. «Он принес тебе цветы?» «Не принес», — поправила ее Анна, «а прислал вместе с шариком и открыткой». Ее лицо слегка порозовело. «Разве это не романтично?» «О, да», — протянула Конни. «Очень романтично». «Он написал, что зайдет ко мне сегодня». Взволнованно продолжала Анна и провела рукой по волосам. «Я нормально выгляжу? Мне остаться в пижаме, или она слишком простенькая? Как вы считаете?» Ее щеки покрылись красными пятнами, на лбу ярко выделялся белый пластырь. У Конни снова начался приступ кашля. «Ты имеешь в виду марсианин? Он собирается тебя навестить?» — прохрипела она. «Сегодня?» Анна радостно кивнула. «Да, это так мило, не правда ли?» «Как он узнал, что ты в больнице?» — нахмурившись, спросила Билли. «Дежурный врач одолжил мне вчера вечером свой ноутбук, чтобы я проверила электронную почту», — объяснила Анна и подмигнула Конни. «Спасибо и за твое письмо». Конни натянуто подмигнула в ответ. «Не за что». «Так, и что дальше?» — настойчиво расспрашивала Билли. Анна закатила глаза. «Разумеется, я ему написала, что попала в аварию, лежу в больнице и поэтому не пришла на место встречи. Сегодня утром он прислал мне цветы и шарик». Она легонько подтолкнула шарик сердечко. «Ни один мальчик мне еще не дарил воздушных шариков». «Мне тоже», — едва слышно пробормотала Конни. «Когда он придет?» Ей не по душе была мысль о том, что Марк ворвется в круг ее подруг. «Ближе к вечеру», — ответила Анна. «Точно он пока не может сказать». «Фух», — Конни шумно выдохнула. «Что-то случилось?» — осведомилась Билли. «Нет-нет», — отмахнулась Конни. «Все в порядке». Анна достала из прикроватной тумбочки маленький конверт. «Он прислал мне свою фотографию», — с загадочной улыбкой объявила она. Конни в третий раз едва не задохнулась от кашля. «Кто?» — спросила Дина. «Марсианин», — объяснила Анна. «Кто же еще?» Дина посмотрела на Билли, Билли посмотрела на Конни. «Как романтично!» — с трудом выдавила та. «Классно!» «Боже мой!» — Анна покачала головой. «Ты простудилась? Может, тебе глотнуть воды?» «Отличная идея!» Конни ринулась в ванную, налила воду в стаканчик для зубных щеток и осушила его одним махом. «Фотография», — сказала она своему отражению в зеркале. «Не может быть. Вопрос только в том, чью фотографию прислал Марк», — подумала она, возвращаясь в палату. «Уж точно не свою собственную». «Разве он не милашка?» — услышала она слова Анны. «Ни за что бы не подумала, что он это сделает», — пробормотала Дина. «А я бы подумала», — хихикнула Билли. Они втроем склонились над маленькой фотографией в руках Анны. «Посмотрите на эти милые глазки», — восторженно перечисляла Анна. «И на ямочку на левой щеке». Дина взяла у нее фотографию. «Красавчик». «Неплохо», — согласилась Билли. «Что это значит?» — растерянно подумала Конни. «Хочешь взглянуть?» Анна взмахнула фотографией, и Конни узнала лицо Марка. «Но это...» — заикаясь, произнесла она. «Марк!» — воскликнула Анна. «Точно!» — она протянула фотографию Конни. «Он сказал, что я давно ему нравлюсь, но он не решался мне признаться. Сказал, что наша встреча в чате судьбоносная или что-то вроде того». «Но почему он не открылся сразу?» — спросила Билли. «Испугался, что я не захочу иметь с ним дела. Но ведь он мне все это время не лгал. Все, что он писал мне как марсианин, полностью соответствует Марку. Но я была слишком глупа, чтобы это понять». «Ты на него не сердишься?» — изумилась Конни. «А за что мне на него сердиться?» — рассмеялась Анна. «Он собирался сообщить мне об этом позавчера в парке, но из-за несчастного случая не смог этого сделать. Марк жутко зол на этих тупых велосипедистов. Он хотел пригласить меня в кино, у него и билеты уже были». «И как? Он тебе нравится?» — с хитрой улыбкой поинтересовалась Билли. Щеки Анны запылали, и она кивнула. «Думаю, да, вроде бы нравится». «На днях ты сказала, что считаешь мальчиков в нашем классе незрелыми», — — рассмеялась Дина. «Я говорила о большинстве из них, а не обо всех», — возразила Анна. «Что ж, поздравляю!» Билли достала фломастер и нарисовала на шине Анны сердечко. «Марсианин и Ханна Монтана навсегда», — подписала она внизу. Анна скорчила гримасу. «А ничего, что он придет вечером и прочитает это?» «Просто укройся одеялом», — предложила Конни. «А на следующей неделе тебе наложат новый гипс». Все расхохотались, в том числе и Анна. «Прекратите!» — наконец пробормотала она, задыхаясь и схватившись за голову. «Меня нужно беречь». Конни давно не чувствовала себя такой счастливой. Вечером она легла в постель с дневником. Мяв прижался к ней и уютно мурлыкал. Конни улыбнулась и начала писать. «Я так рада! У Анны все хорошо. Она идет на поправку. Скорее всего, ее скоро отпустят домой. К вечеринке она точно поправится. Было бы глупо, если бы она пропустила праздник, оставшись в больнице. Без Анны совсем не так весело. Я бы никогда не подумала, что она так легко отнесется к нашей ссоре и к несчастному случаю. Может, это из-за того, что она влюбилась? У влюбленных всегда классное настроение. Здорово, что между нею и Марком пробежала искра. По-моему, они друг другу подходят. Анна не сердится на Марка, и это тоже классно. Да и на что ей сердиться? Он же не хотел ей вреда. Просто не решился сказать правду. Хотя, собственно, почему? Ведь тому, кто тебе нравится, можно рассказывать обо всем. Разве нет?» Конни остановилась. Неужели это и впрямь легко? Задумчиво грызя ручку, она подумала о Филиппе. С тех пор, как они съездили в летний лагерь, она вспоминала о нем довольно часто, а с того дня в кафе еще чаще. Интересно, почему он ее обнял? Просто чтобы утешить, или за этим кроется нечто большее? Тогда почему он ее не поцеловал? «Скорее всего, он боится этого так же, как и я», — подумала она. «Интересно, он хоть раз целовал девочку? Не здесь, в Нойштадте, а, может быть, в Намибии, где раньше жил?» Конни резко вскочила на ноги, у нее защемило сердце. «Ну, конечно, наверняка уже целовал. Он на год старше, прекрасно выглядит и кажется взрослым». «Вот черт, ну почему с любовью всегда все так сложно?» — простонала Конни и погладила Мяфа. «У тебя все хорошо, ты же кот. Или коты тоже иногда влюбляются?» Мяв прищурился и тихо мяукнул. «Ты прав», — вздохнула Конни. «Почему бы и нет?» Она попробовала отогнать мысли о Филиппе и продолжила писать. Хотя сосредоточиться не смогла, но тут вспомнила, что ей предстоит сделать в ближайшие дни. Ждал длинный список дел. К счастью, входные билеты и меню напитков были готовы. Но еще предстояло позаботиться об оформлении класса. Пока мальчики будут собирать барную стойку и подключать освещение в мастерской, девочки нарисуют плакаты и развесят их в школе. «А еще Билли, Дине и мне нужно приготовить футболки», — размышляла Конни. «А еще придумать прически и отрепетировать танцы. К сожалению, для Анны танцы отменяются. Или танцевать можно и с загипсованной ногой». Мысль о вечеринке привела Конни в жуткое волнение. Что делать, если Филипп захочет с ней потанцевать? «Я умру. Гарантированно. Или убегу, спрячусь в туалете, или ускользну домой. Что-нибудь придумаю». Потом она задумалась о том, что ей стоит попросту попробовать и узнать, каково это — танцевать с мальчиком. «Я наверняка все время буду смеяться», — подумала Конни и захихикала. «Или наступлю ему на ногу и споткнусь. Что-нибудь да случится. К счастью, со мной будут Анна, Билли и Дина. Они тоже еще ни разу не танцевали с мальчиками». Интересно, кого из подруг пригласят потанцевать первой? Она захлопнула дневник и положила его на место, когда мама позвала ее ужинать. Впервые после несчастного случая, произошедшего у мостика, у Конни появился аппетит. Она спрыгнула с кровати так энергично, что Мяв испуганно запротестовал. «Вставай, лентяй!» — велела ему Конни. «Внизу тебя ждет еда». «А давай кто первый на кухню?»